Глава третья. Поезд остановился в Ифто перед самым наступлением темноты. Бенджамин легко нашел такси и сидел, крепко прижимая к себе чемодан. Пока его везли по долине, по местам, которые он должен был помнить, но в этот мглистый апрельский вечер пейзаж казался призрачным и незнакомым. Таксист высадил его у монастырских ворот. На деревенских улочках не было ни души, и, хотя дверь гостиницы для приезжих была открыта, Бенджамин не удивился, когда за стойкой дежурного никого не оказалось. О своем прибытии он сообщил по телефону и теперь засомневался, передали ли его сообщение кому надо. Нетерпеливо подождав несколько минут, он двинул вглубь территории к монастырской сувенирной лавке, где чего только не было. Лавка как раз закрывалась, и Бенджамин обратился к брату за прилавком с просьбой о помощи. По-французски Бенджамин говорил со скрипом, и сперва монах не мог взять в толк, чего от него хотят. Но, разобравшись, любезно направил гостя к широким металлическим воротам в стене монастыря, выкрашенным в светло-зеленый цвет, а сам нажал кнопку под прилавком, и чудесным образом ворота плавно разомкнулись. А когда Бенджамин вошел в них, ворота столь же автоматически сомкнулись, внушительно лязгнув напоследок. В этом звуке послышалось нечто зловещее. Словно назад уже ходу не было. Так Бенджамин попал в монастырь. Перед ним расстилался ухоженный газон, за которым велась тропа, ведущая к мосту через бесшумный ручей. Дальше начинался фруктовый сад с огородом, отделенным невысоким заборчиком. Справа от этих угодий вздымалось древнее аббатство, массивное, суровое, темно-серое, в сгущавшихся сумерках. Волнуясь, Бенджамин направился туда. В квадратных окошках кое-где горел свет, и это теплое сияние притягивало и в какой-то мере успокаивало. Гравийная дорожка привела его к двум мощным дубовым дверям. Обе были не заперты, и обе, как выяснилось, вели в одно и то же место, плохо освещенную прихожую. Шаги по каменным плитам отдавались гулким эхом. Бенджамин присмотрелся к двери справа. На ней была табличка «Гостевая комната». Что ж, добрый знак, по крайней мере. Бенджамин постучал, ответа не получил, толкнул дверь, и она тяжело распахнулась. Комната с высоким потолком и ярко горевшей электрической люстрой была пуста. Религиозные брошюры и листовки ворохом лежали на просторном столе, занимавшем почти все помещение. На стене громко тикали часы, с угрюмой пристальностью взирая на распятие, висевшее напротив. Вместо того, чтобы настроиться на возвышенный лад, Бенджамин поежился. Такую реакцию обычно вызывало у него традиционное изображение муки, страдания и пут. Не зная, как быть, он поставил чемодан на пол, сел в кресло с высокой спинкой, гобеленовая обивка выцвела до такой степени, что рисунка было не разобрать, и стал ждать, прислушиваясь к тиканью часов, сбивчивому колокольному звону, который то приближался, то отдалялся, и шороху шагов и голосов, изредка доносившихся с другого конца здания. Время тянулось очень медленно. Затем, примерно четверть часа спустя, когда застенчивость Бенджамина успела перерасти чуть ли не в панику, за дверью раздались быстрые решительные шаги, возвестив о появлении высокого молодого человека в монашеском одеянии, коротко стриженные волосы, впалые щеки, вопросительно улыбающиеся глаза за очками в проволочной оправе. Монах порывисто вошел в комнату, резко затормозил у кресла Бенджамина и протянул руку, извиняясь. «Мсье Траккали, Бенджамин, прошу прощения». Это был отец Антуан или приютский пастор. Не сказав более ни слова, он подхватил чемодан Бенджамина и повел гостя вон из комнаты через двор к низкой стройной башне, где на втором этаже для Бенджамина была приготовлена келья и где до сих пор сладко пахло свежескошенной травой. В монастыре было еще трое гостей. Все они почти не говорили по-английски. Бенджамин видел их только во время трапез, когда беседы воспрещались, так что вероятность подружиться с кем-нибудь представлялась весьма незначительной. Монахи были вежливы и гостеприимны, но словоохотливостью не отличались. Однако, вновь оказавшись среди людей, Бенджамин испытал неописуемое облегчение. Он скоро обнаружил, что жизнь в аббатстве строго упорядочена, и после однообразной бесформенности мюнхенского существования радовался неукоснительному режиму дня. Первая служба, заутренняя, начиналась в 5:25, на нее он редко ходил. Если ему удавалось выспаться ночью, то иногда он находил в себе силы появиться на хвале Господу в 7:30. Затем наступало время завтрака. Хлеб с мармеладом, чашка шоколада, Несвик с порошковым молоком, заваренные кипятком. Завтракал Бенджамин вместе с другими гостями в маленьком подвальном помещении гостиницы с низкими сводчатыми потолками. И хотя молчание за утренним приемом пищи не считалось обязательным, в отличие от остальных трапез, в комнатке, как правило, стояла абсолютная тишина. Раза два Бенджамин все же попытался завести беседу, но эти попытки неизменно натыкались на вежливый односложный отклик по-французски либо по-английски, в котором ему чудился упрек. Месса была самым большим утренним событием, и начиналась она в 9:45. Мессу посещали многие деревенские жители, проходила она, как и другие службы, в той самой величественно неприхотливой часовне, бывшем десятинном амбаре, с изумительными переплетениями потолочных балок и деревянными сводами, где они с Эмили 2 года назад слушали монашеские распевы, не ведая, что проводят вместе последний вечер. Затем отправляли полуденную службу в 12:45 и, немного погодя, обедали в просторной, залитой солнечным светом трапезной, куда гости входили гуськом и где вдоль стен стояли в ряд монахи, наблюдая за происходящим. Возраст монахов разнился в диапазоне от 25 до 90, и сколь бы выразительно не выглядели старики, по лицам этих затворников невозможно было понять, о чем они думают. Исполнялась благодарственная молитва, спокойная и мелодичная, а потом гости усаживались за стол. Их обслуживали 2-3 монахов, так расторопно и весело, что клиенты некоторых парижских ресторанов с мишленовскими звездами обзавидовались бы. За столом с ароматными приправами следовало мясо с овощами из монастырского огорода, а на десерт часто просто подавали теплый заварной крем, который здесь называли английским, с ягодкой клубники или ложкой молотой черной смородины. Поскольку в трапезной разговаривать запрещалось, гости, избавленные от необходимости натужно поддерживать светскую беседу, слушали, как молодой монах с ангельской внешностью читает, скорее выпивает, страницы из какой-нибудь книги. Во время пребывания Бенджамина это была история Франции XVII века. Внимая изысканно монотонному речитативу, Бенджамин сообразил, что мог бы, наконец, подобраться к решению художественной задачи, над которой бился всю жизнь — найти новые способы сочетание музыки и печатного слова. Но монахи уже решили эту проблему. И, как всегда, с неудовольствием отметил Бенджамин, самым простым и очевидным образом. Послеобеденное время тянулось тихо, лениво, с вкраплением лишь 2 богослужений, дневного, сразу после обеда и с наступлением сумерек вечери. Иногда Бенджамин участвовал в этих церемониях, иногда нет. В любом случае, никто ему слова не говорил. Он не мог сказать, следят ли за его поведением, фиксируют ли его передвижения. Монахи проявляли неизменную терпимость, и трудно было вообразить, что нужно сделать, чтобы вывести их из себя. Порой ему в голову приходила мысль, что неспособность возбудить любопытство стала бы самым ужасным прегрешением в их глазах. И, наконец, после ужина последняя и наиболее любимая Бенджамином служба — всенощная. Ее справляли в 8:45 в кромешной тьме. Старый амбар освещался лишь двумя тусклыми электрическими лампочками, подвешенными к балкам по обеим сторонам алтаря. Рассеять густые тени прохладных апрельских вечеров этим источником света было не под силу. На затемненном клиросе собирались монахи, их фигуры в рясах с капюшонами казались еще более готическими, еще более нездешними. Чистая мелодия распева замирающим небесным кадансом гасла в непроницаемой, беззвучной черноте, и размеренные паузы между пением казались еще длиннее, умиротвореннее, весомее. Немного освоившись, Бенджамин начал различать своих хозяев. Сперва они были для него все на одно лицо, унифицированное обличье, нагло обритые головы, очки, в проволочной оправе, на первый взгляд одинаковые манеры, превращало их в однояйцевых близнецов. Но постепенно, заглядывая за ширму, сотканную из ежедневных ритуалов и внешнего благообразия, он начал подмечать некоторые причуды и особенности характера. Бенджамин увидел сварливых монахов, ребячливых монахов и наглых монахов, сплетников, мыслителей, мечтателей и тех, кто ошибся в выборе профессии, велосипедистов, огородников и любителей утренних пробежек. В отце Антуане он, к своему удивлению, обнаружил коллегу-писателя, с той лишь существенной разницей, что труды Антуана по религиозной социологии «Развитие семейных отношений» регулярно публиковались. «Когда издадут ваш сборник стихов, — в утешении сказал ему однажды Антуан, — обязательно пришлите нам экземпляр». Бенджамин, смутившись при мысли, что его сочинения станут изучать столь чистые сердцем читателя, ответил: «Даже и не знаю. Боюсь, мои стихи не годятся для вашей библиотеки. Они, кажется, не слишком пристойны». «Не слишком пристойно», — весело рассмеялся монах. «А, вы обманываетесь на наш счет». Однажды, когда в конце обеда по кругу пустили корзину с фруктами, Бенджамин воспользовался возможностью получше рассмотреть сидевших в ряд монахов. Юные, либо отмеченные старческим маразмом, все они рассеянно вгрызались в груши, либо жевали наполовину очищенный банан, и у всех был остановившийся взгляд, как у людей, настигнутых земным наслаждением, пусть и мимолетным. И тогда впервые Бенджамин ощутил свое родство с ними. Может, и греховное, но оттого не менее глубокое. Ему хотелось рассмеяться, ликующе, без какого-либо намека на издевку. В аббатстве часто раздавался смех. Несмотря на предостережение, начертанное в книге «Наставлений святого Бенуа», экземпляр этих правил монашеского поведения имелся в келье Бенджамина. 54-е наставление. Не произноси пустых речей, либо таких, что говорятся лишь смеха ради. 55-е. Не заводи привычку смеяться слишком часто, либо слишком громко. Иногда он встречал компанию монахов на мосту, переброшенном через Фонтенель, мирно протекавшую по монастырским землям. Монахи бросали крошки хлеба уткам, собравшимся в стаю ради кормежки. Какой-то детский восторг сиял на их профессорских лицах, и на миг чудилось старое забытое ощущение, что настанет день, когда вся жизнь будет состоять из таких вот фрагментов блаженной простоты. И робкое счастье охватывало Бенджамина. Счастье, которое прежде ему доводилось испытывать лишь раз или два в далекие школьные годы. Вскоре Бенджамин сообразил, что восстанавливать силы ему помогает именно железный распорядок дня. То, что поначалу казалось убийственным занудством, теперь виделось, как ни странно, спасением, и постепенно у него сложился свой режим дня. Посещение 4 из 7 служб, а в промежутках чтение, прогулки и размышления. Впрочем, для последнего вида деятельности более подходящим названием было бы «Мечты наяву». Он настолько противился каким-либо изменениям в этой схеме, что выходил в сад всегда в одно и то же время, садился на одну и ту же скамью. Даже когда накрапывал дождик, а небо над святым Вандрием приобретало стальной оттенок. Бенджамин в 3 часа пополудни отдыхал на садовой скамейке, вызывая скрытое любопытство монахов, работавших в саду, и пытаясь размотать клубок своих стародавних сомнений. В аббатстве он успокоился, насколько мог. Во всяком случае, был доволен тем, что сбежал из Германии от безысходного одиночества. Но он знал, что под этим тонким покровом внешнего покоя мысли его пребывают в прежнем разброде. Религиозного чувства в нем не было. Оно не возвращалось к нему, сколько бы всенощных он не высидел. Бенджамин лелеял смутную надежду, что, приехав сюда, он почувствует себя невинным, что бы это ни значило. Его тело пребывало в покое. Спал он все чаще без снов и крепко, как дитя. Но строптивый мозг вел себя, как анархист за рулем, гоняя на бешеной скорости и плюя на запретительные знаки. Он думал о прошлом, о рухнувшем браке, об Эмили, Мальвине, о Сисили и о прочих людях, забредавших в его сознание. Он думал об утраченной вере и зря потраченных годах и пытался разобраться, действительно ли эти годы прошли впустую. Он пытался разобраться во многих вещах, крупных и мелких, и всякий раз ему это не удавалось. Бенджамин уже 8-й день скрывался от мира, когда в аббатство приехал новый гость, англичанин, и поселился в соседней келье. Бенджамин сразу заметил, что новичок слегка отличается от прочих затворников. Не только внешне. Седые волосы, возраст ближе к 50 и чуть более спортивный вид, чем это свойственно людям, которых тянет к монашескому образу жизни. Но подлинное отличие проявлялось в его поведении. Похоже, в стенах аббатства он чувствовал себя неуютно. Свободно говоря по-французски, он постоянно обращался к Бенджамину с протокольными вопросами. Когда надо встать? Когда преклонить колени? Как обращаться к настоятелю и тому подобное? В трапезной, когда прочие неторопливо поглощали еду, размышляя о чем-то своем, этот человек нервно стрелял глазами, словно желая убедиться, не произвел ли он дурного впечатления каким-нибудь словом или жестом. Службу он посещал редко, а когда приходил, напряжение в нем только усиливалось. Бенджамин решил, что у этого человека есть какая-то тайна. Поначалу присутствие новичка его раздражало. Бенджамину нравилось быть единственным британским гостем в святом Вандрии. Конечно, пребывание здесь, как он теперь понимал, не решит его проблем, но, по крайней мере, придаст сил, чтобы приступить к их решению, когда он вернется домой. Он уже начинал ощущать себя так, будто его избрали членом более чем элитарного клуба. А идея закрытого сообщества всегда привлекала Бенджамина. С той поры, как, еще учась в школе, он вступил в клуб «Карлтон». Старинный британский клуб, основанный в 1832 году и традиционно поддерживающий консервативную партию. В 1977 году был создан молодежный «Карлтон». Правда, эти соображения немного принижали опыт, обретенный им в святом Вандрии. Нет, аббатство скорее не клуб, но прекрасный таинственный сад, неведомый остальному миру. И Бенджамин волшебным образом заполучил ключ от этого сада. Он воображал, как вернется в Бирмингем, черпая силы в знании, что сад всегда ждет его. Сидя в переполненном автобусе или стоя в очереди за сэндвичем, он будет испытывать безмерное удовольствие от мысли, что окружающие ничего не знают об этом маленьком рае на земле, что он единственный, ведает о его существовании и всегда сумеет отыскать к нему дорогу. Он чувствовал, что сможет достичь бесконечно многого, развернуться с безграничной энергией и невиданным напором, если зажмет это знание в кулак и никому не покажет. Как-то утром, незадолго до обеда, он сидел на холме, размышляя на эту тему и любуясь долиной, посреди которой простиралось молочно-белое великолепие аббатства. И вдруг увидел, что к нему приближается загадочный гость. «Не против, если я посижу с вами?» — спросил новичок, с трудом переводя дыхание. Подъем на холм его явно утомил. «Разумеется, нет. Меня зовут Бенджамин, между прочим». «Очень приятно». Новичок пожал ему руку и уселся рядом. «А вы не обидитесь, если я задам вам вопрос, который не дает мне покоя с первого дня? Валяйте, не стесняйтесь. Как, скажите на милость, вас занесло в эту богом забытую дыру?» Бенджамин ожидал услышать совсем иное и потому в первый момент растерялся. «Не слишком ли это странное определение?» — пробормотал он, наконец, — «для монастыря». «Ладно, здесь красиво. Не спорю». С некоторым запозданием новичок решил представиться. «Мое имя Майкл. Майкл Асборн. Рад познакомиться». «Вы тоже прочли об этом месте в путеводителе Конде Наст?» Пора было возвращаться домой. Бенджамин более в этом не сомневался. И не из-за вновь прибывшего туриста, хотя его присутствия хватило бы, чтобы удрать отсюда. Асборн заявился в аббатство, потому что за ним охотилась пресса, разузнавшая о схеме пенсионных выплат, которые он выторговал для себя после того, как довел очередную, некогда процветавшую компанию чуть не до ликвидации. Бенджамин никогда не слыхал о Майкле Асборне и не стремился вникать в подробности его деятельности, но, похоже, Асборн сделал карьеру, разоряя предприятие. Однако отступные, полученные им в последний раз, сочли настолько возмутительными, что эти сведения, одолев барьеры финансового гетто, попали на первые полосы трех общенациональных газет. «Журналюги разбили лагерь у моего порога», — жаловался Асборн. «И как эти люди узнают, где ты живешь?» «Ну, здесь-то они меня не достанут. Моя духовная жизнь до сих пор оставалась тайной, покрытой мраком, и да пребудет в том же качестве во веки веков. Благодарение Иисусу на свете есть монахи. Что бы мы без них делали, а?» Но и до откровений Асборна Бенджамин чувствовал скрепнущую уверенностью в своих силах, решимостью и даже нетерпением, что пора возвращаться в большой мир. Симптомы этой тяги сперва не были ярко выраженными. Он начал каждый день ходить в деревню за газетами и читать все, что писали о войне. Наведавшись в лавку на окраине аббатства, он, порывшись в дисках, купил не только записи, сделанные самим монастырем, как собирался, но и музыкальную классику. Он был готов снова слушать музыку. На одном из приобретенных дисков была оратория «Юдифь» Онегера. Бенджамин не забыл, как слушал эту музыку по радио, возвращаясь от Клэр из Малверна летом 2001-го. Включив приемник, в машине как раз в тот момент, когда звучала песня «Девственниц», и как он разволновался от нахлынувших воспоминаний. Клэр была необыкновенно добра к нему в тот вечер, надавала столько хороших советов. Она всегда была добра к нему, если подумать, а он редко платил ей тем же. Как он был слеп в том, что касалось Клэр все эти годы. Он всегда побаивался ее, вот в чем дело, догадался Бенджамин. Она была ему ровней и даже превосходила его в некоторых отношениях, а ему, по-видимому, никогда не хватало смелости сблизиться с такой женщиной. С Эмили они, прижавшись друг к другу, прятались за завесой религии, и если жене обычно нечего было сказать о его текстах или музыке, это, по большому счету, его только устраивало. Он не любил, когда его подстегивали. Клэр подстегивала бы его на каждом шагу. Напиши он что-нибудь никуда не годное, она бы ему об этом сразу сказала. Но ведь именно в этом он и нуждался теперь. Именно так ведет себя настоящий друг, любящий друг. Другой вопрос, достаточно ли он повзрослел, чтобы вступить в такие отношения. Он навестит Клэр, как только вернется в Мидлендс. Навестит по-дружески, а там посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, неспроста в монастырской лавке нашлась Юдифь. Слушая музыку, которая теперь ассоциировалась у него с Клэр, Бенджамин понимал, что ему совершенно необходимо с ней встретиться. Но опять же, существовала еще и Мальвина. Вздохнув, Бенджамин перевернулся на другой бок. Лунный свет просвечивал по краям дряхлых штор. Как можно сравнивать Мальвину и Клэр? Разумеется, нельзя. Воображать, будто Мальвина подходит ему в качестве спутницы жизни, абсолютная нелепость, с какой стороны ни глянь. Во-первых, она была на 20 лет моложе. Да он и не виделся с ней года 3. Хотя не далее, как в прошлом октябре, получил от нее смс-ку. Если они когда-нибудь станут любовниками, легко представить, с каким презрением отнесутся к этому друзья и родные. Как снисходительно они покачают головами. Старый глупый Бенджамин. Всему виной нервный срыв и кризис среднего возраста. Такого рода презрение он сам испытывал к своему брату в то кошмарное время, к счастью, оставшееся далеко позади, когда Пол и Мальвина едва не рухнули в объятия друг друга. И все же он не мог объяснить себе. Никогда у него это не получалось. Почему Мальвина стала ему так близка? С самой первой встречи. Вожделение тут было почти ни при чем, хотя играло какую-то роль. Его тянуло к ней неодолимо, и будто разбушевавшейся стихии он был не в силах этому сопротивляться. Такие чувства невозможно просто игнорировать. К Клэр он ничего подобного не испытывал, никогда. Воспоминание об СМСке побудило Бенджамина к действиям. Он встал с кровати, подключил мобильник к сети, чтобы зарядить, и как только замигал значок перезарядки, начал ждать сигнала. Но к его разочарованию телефон молчал. И если с момента его исчезновения ему и приходили какие-либо сообщения, оператор связи давно их удалил. Бенджамин лег обратно в постель, закутался в шершавое одеяло. Клэр и Мальвина. Мальвина и Клэр. Два имени, два лица кружились в его голове, пока он засыпал. На следующий день Бенджамин прощался с отцом Антуаном. Они немного поговорили о книгах, поэзии, музыке. Бенджамин упомянул о диске, купленном накануне. «Артур Онегер», — сказал, как обычно бодрый, приветливый, похожий на ученого молодой монах. «Был интересным человеком. Прежде чем поселиться здесь, я часто слушал его музыку. Не столько крупной оратории, сколько симфонии. 5 симфоний, вы их знаете? Они до краев наполнены религиозным духом. 3-я, литургия, всегда меня очень трогала. Потрясала до глубины души, если уж на то пошло. И знаете, хотя его родители были швейцарцами, родился он неподалеку отсюда. Правда?» Бенджамину нравились такие совпадения. Они убеждали его, что он на верном пути, и помогали ему постичь тайный смысл происходящего. Да, он родился в Гавре. Дом, наверное, до сих пор стоит, и, скорее всего, на нем висит мемориальная доска. «Вы едете через Гавр?» «Я собирался добраться до Парижа», — ответил Бенджамин, «а там сесть на Евростар». «Поезжайте на пароме», — посоветовал отец Антуан. «И билет не надо заранее заказывать. В будни на пароме всегда есть места. А по пути можно сделать передышку и воздать дань уважения великому композитору». На прощание он обнял Бенджамина и дружески похлопал его по плечу. «Когда выйдет книжка ваших стихов, вспомните о святом Вандрии». «Обещаю», — сказал Бенджамин. И это была не пустая вежливость. Бенджамин стоял на скалах над Этрета, высоко на Мелу. Ясным вечером океан был тихим, сонным. В такой безветренный вечер чудится, будто весь мир прилег отдохнуть. Бенджамин не знал, что в тысячах милях отсюда ликующая толпа сбрасывает статую Саддама Хусейна под заявление американцев об успехе военной операции, а за сотни миль, но в противоположном направлении, тоже на скале, но над Ирландским морем, на полуострове Лин в северном Уэльсе. Пол и Мальвина строят планы совместной жизни, пока Сьюзан Траккалей в сельской глуши на кухне в перестроенном амбаре оплакивает свой рухнувший брак. Но, в конце концов, нельзя же знать все. Во Франции сейчас половина седьмого. Половина шестого в Британии. И кроме пожилой пары, прошествовавшей мимо рука об руку, Бенджамин на скалах никого не встретил. Он был один, и ничто не мешало ему думать. Впрочем, вот уже три с лишним месяца он мог размышлять сколько душе угодно. Но он устал от этой свободы. Точнее, его измучила ответственность, неизбежная при таком положении вещей. Свободу, — подумал он, — во всяком случае, абсолютную свободу сильно переоценивают. Он опять вспомнил Клэр и Мальвину. Бенджамин с трудом удерживал в памяти лица людей, даже женщин, к которым его влекло. Думая о Мальвине, он прежде всего вспоминал долгие, доверительные беседы в кафе книжного магазина, в те времена, когда у него была работа, жена, когда, как теперь стало ясно, он был счастлив. И этим счастьем были окрашены его чувства к Мальвине. Когда он думал о Клэр, то сразу вспоминался поздний вечер, дорога домой, песнь девственниц по радио и отражение полной желтой луны в зеркале заднего вида. Для Бенджамина это были насущные образы, архетипы. Ему казалось, что если они послужат ему маяками, он сможет отныне беспрепятственно плыть по коварному жизненному морю. Однако между этими двумя очень разными, несовместимыми привязанностями надо было выбирать. Клэр и Мальвина. Мальвина и Клэр. Ну и кого выбрать? И все же он будет придерживаться решения, принятого несколькими часами ранее в автобусе, который вез его из Ифто в Этрета. Достав мобильник, он быстро набросал текст. «Не сочти сумасшедшим, но я только сейчас понял. Мы созданы друг для друга. Хватит закрывать на это глаза. Возвращаюсь к тебе. Бен». Затем он отослал сообщение и, спустившись по меловой тропе в Этрета, сел на автобус до Гавра, в надежде, что успеет до отправления парома постоять перед домом, где родился Онегер, исполненный восхищения и благодарности.